Меня хоть взять. Перед Рождеством 27-й мне пошел, а про дедушку чуть-чуть помню. Когда еще он в затвор этот не уходил? Годов 20 в затворе-то, говорят, пребывал, спросила мать Таисея. 22 года ровнёхонько, подтвердил Самоквасов. Изо дня в день 22 года. И как в большой пожар у нас дом горел, как ни пытались мы тогда из подвала его вывести, не пошел. Пущай, говорит, за мои грехи живой сгорю, а из затвора не выйду. Ну, подвал вот со сводами, окна с железными ставнями. В живе остался, не погорел. «Дивный подвиг принял на себя на склоне дней», — молвила мать Таисея. «И что за грехи такие были на нем? Надо думать, какие особные, что такими трудами надо было ему их замаливать». Не ответил Самоквасов. Немного повременя мать Таисея продолжала. «Многое люди болтают. Да всех людских речей не переслушать. Молва, что волна, расходится шумно, а утишится и нет ничего». «Нет, матушка, про нашего дедушку молва правду сказывает», — молвил Самоквасов. «Теперь он уж перед самим Господом держит ответ. Земного суда над ним уж не будет. Стало быть, можно про дела его говорить без опаски». «Разбой держивал, матушка, разбойничал. Много было с молоду бито граблено. На покон души надо было грехи заглаживать. Перед смертью передо всеми каялся. Все про себя рассказал и завещал. Его поминаючи молиться за упокой еще 28 душ им убиенных. 7 поименно, а остальных так велел поминать. Их же имена ты, Господи, веси». «Как же это он на такие дела пошел?» — с напускным удивлением спросила мать Таисея. «А вот что рассказывал он перед смертью», — зачал молодой Самоквасов. «Когда пугач Казань спалил и все ее ограбил, жена у прадедушки тогда пропала. 2 суток искал он ее между мертвецами, что лежали по домам и по улицам, искал и не нашел. А сынка, это дедушку покойника Гордея Михайловича, у одного суконщика нашел. И тот суконщик ему сказывал, что пугачевцы на его глазах молодую женщину с ребенком схватили, ребеночка наземь швырнули, ее в табор свой увели. Пригожа из себя прабабушка была. Отдал дедушка сыночка своей сроднице, а сам пугачевцев пошел догонять. И, догнавши, пошел к ним на службу и ходил с ними до самых тех пор, как воровские таборы их разогнали. Однако жены отыскать он не мог. Кого не спросит, никто не знает, не ведает. А когда Пугачеву пришел конец, дедушка бежал на Иргиз. Там, в Филаретовом скиту, собралось пугачевцев 20 человек. Старцы в скиту опасались держать их, деваться им некуда, и пошел дедушка с товарищами на Волгу гулять. 2 костные снарядили, стали встречным судам «Сарень!» на кичку покрикивать. И был у них дедушка за атамана, и держали они разбой больше 20 годов. Меж тем товарищи перевелись, кого убили, кто потонул. К дедушке старость подошла. Кинул он Волгу, в Казани явился. Отыскал сына, женил его, торговлю завел. Денег и всякого богатства с Волги-то много привез. Счастье ему повалило, барыши наживал он большие. Да с сыном родным Господь не дал ладов. Одинова в горячах так его колонул, что тот через сутки в гробе лежал. Осталось у прадедушки 2 внучат малолетних, дядя Тимофей Гордеевич да родитель мой, 1 по 3-му, 2 по 2-му годочку. На ноги поднял их дедушка, поженил, а сам по святым местам Богу молиться пошел.